Однажды вечером в сумерки он возвращался с маленькой речушки, которую обнаружил в лесу, и тут увидел он Сару. Она медленно брела, погруженная в свои мысли. Он не хотел напугать ее, но считал, что следует сказать ей что-нибудь, по крайней мере для того, чтобы его неожиданное присутствие не захватило ее врасплох. И тут она повернулась к нему лицом, словно почувствовав, что рядом кто-то есть. Она остановилась и вопросительно посмотрела на него, но он быстро рассеял ее сомнения. «Могу я помочь вам, ваша светлость?» Сара бесстрашно перебиралась через бревна и невысокую каменную стену и легко могла упасть, но она хорошо знала местность. Они с Вильямом часто приходили сюда. «Я справлюсь», — спокойно ответила она, герцогиня до мозга костей. Она выглядела такой юной и прелестной. Казалось, она была рассержена меньше, чем обычно, когда встречалась с ним. Она все еще была огорчена тем, что случилось с Эммануэль на прошлой неделе, но до нее дошли слухи, что все участники злой забавы были наказаны, посажены на гауптвахту, и его справедливость произвела на нее впечатление. «У вас все в порядке?» поинтересовался комендант, продолжая идти рядом с ней. Она хорошо выглядела в белом вышитом платье, сшитом для нее местной портнихой. «Все в порядке», — ответила она, глядя на него так, словно видела в первый раз. Он был красивый мужчина, высокий, белокурый, но на лице уже появились морщины. Сара догадалась, что он был немного старше Вильяма. Она предпочла бы, чтобы его здесь не было, но вынуждена была признать, что он всегда исключительно вежливо обращался с ней и дважды помог ей. «Вы, наверное, сейчас быстро устаете», — мягко заметил он. Сара пожала плечами и на мгновение погрустнела, вспомнив о Вильяме. «Иногда». Тут она снова посмотрела на Иоахима. В последнее время до нее доходили скудные вести о войне, и с начала оккупации она не получила ни слова от Вильяма. Связь с Англией была прервана. Сара знала, что он терзается в неведении. «Вашего мужа зовут Вильям, не так ли?» — спросил он. Она взглянула на него с удивлением, но кивнула в ответ. «Он моложе меня, но полагаю, что я мог познакомиться с ним, когда учился в Оксфорде. Я думаю, он посещал Кембридж». «Вы правы», — нерешительно проговорила она. «Посещал». Было странно предположить, что двое мужчин могли быть знакомы. В жизни иногда случаются странные вещи. «Почему вы поступили в Оксфорд?» «Я всегда мечтал об этом. Я очень любил тогда все английское». Ему хотелось сказать ей, что он и сейчас любит, но он не мог. «Мне представилась чудесная возможность, и я постарался максимально воспользоваться ею». Она задумчиво улыбнулась. «Думаю, Вильям испытывал те же самые чувства по отношению к Кембриджу. Он был в футбольной команде, и я один раз играл против него». Иоахим улыбнулся. «Он выиграл». У Сары чуть не вырвался возглас одобрения, но она вовремя спохватилась и только улыбнулась, вдруг заинтересовавшись этим человеком. Она понимала, что в любой другой ситуации он бы ей понравился. «Я бы предпочла, чтобы вас здесь не было», — честно призналась она, что звучало так по-юношески запальчиво, что он улыбнулся. «Я тоже, ваша светлость, я тоже. Но лучше здесь, чем где-нибудь на поле битвы». Думаю, что в Берлине понимают, что я больше подхожу для того, чтобы возвращать людям здоровье, чем для того, чтобы уничтожать их. Это был прекрасный подарок, когда меня направили сюда. И тут он взглянул на нее с любопытством. «А где ваш муж?» Сара сомневалась, что ей следует отвечать на его вопрос. Если она сообщит, что он в разведывательной службе, то, возможно, тем самым навлечет на себя еще большую опасность. Он откомандирован в военно-воздушные силы Великобритании. «Он летает?» — казалось, комендант был удивлен. «Нет», — рассеянно ответила Сара, и он кивнул. «Большинство летчиков намного моложе нас». Он был, конечно, прав, но она только кивнула. «Война — ужасная вещь. Никто не выигрывает, все только проигрывают». «Кажется, ваш фюрер иного мнения». Иоахим долго молчал. Потом, наконец, заговорил, но в его голосе было нечто такое, что привлекло ее внимание и навело на мысль, что он ненавидит эту войну точно так же, как и она. «Вы правы. Возможно, со временем, — смело начал он, — фюрер станет более благоразумным, прежде чем многое будет потеряно и множество людей убито». Сару тронули его дальнейшие слова. «Я надеюсь, что ваш муж, ваша светлость, останется невредим». «Я тоже», — прошептала она, когда они подошли к коттеджу. «Я тоже». Он поклонился, попрощался с ней, и она направилась в дом, размышляя над тем, насколько он противоречив. Немец, ненавидящий войну, и офицер немецкой армии в долине Луары. Но, очутившись дома, она совсем забыла об Иоахиме, думая только о своем муже. Сара столкнулась с комендантом через несколько дней в том же самом месте. Было похоже, будто обоих это не удивило. Она любила в конце дня погулять и посидеть в лесу на берегу реки, опустив уставшие ноги в холодную воду. Здесь она чувствовала себя спокойно. Тишину нарушали только пение птиц и звуки леса. Она тихонько поздоровалась с ним. Сара не знала, что он догадался о ее маршруте и теперь наблюдал за ней из своего окна, когда она выходила из коттеджа. «Сегодня жаркий день, не так ли?» Ему хотелось предложить ей прохладный напиток или погладить ее по длинным шелковым волосам или даже коснуться ее щеки. Она стала сниться ему ночами. А днем он постоянно думал о ней. Он даже хранил одну из ее фотографий, принадлежащих Вильяму, запертой в своем письменном столе, чтобы иногда можно было полюбоваться ею. «Как вы себя чувствуете?» Она улыбнулась ему. Они еще не были друзьями, но, по крайней мере, они уже не враги. Это уже кое-что значило. Теперь, кроме Эммануэль, Генри и Филиппа, у нее появился еще один собеседник. Ей не хватало долгих интеллектуальных разговоров, которые они вели с Вильямом. Ей не хватало не только этих разговоров, она вообще скучала по нему. Но, по крайней мере, с этим человеком, с мягким взглядом и широким кругозором можно было поговорить. Сара никогда не забывала о том, кто он и почему он здесь. Она была герцогиней, а он — немецкий офицер. Но она испытывала какое-то облегчение даже после короткого разговора с ним. «Я чувствую себя очень толстой», — призналась она ему, улыбнувшись. «Огромной». И тут Сара с любопытством посмотрела на него. Она ничего не знала о нем. «У вас есть дети?» Он кивнул, сев на большой камень, как раз рядом с ней, и опустил руку в прохладную воду. Два сына. Ганс и Энди Андре. Когда он говорил это, его лицо приобрело грустное выражение. Сколько им лет? 7 и 12. Они живут со своей матерью. Мы разведены. Мне жаль, сказала она, и ей действительно было жаль. Дети и война несовместимы. И какой бы они ни были национальности, она не могла заставить себя их ненавидеть.